«Ну, хозяин, была не была», — пробормотал Сэм. «Придется мне вас оставить на часок-другой, авось опять-таки повезет. Без воды мы далеко не уйдем». Сэм выполз из-под скалы и, таясь, как заправский хоббит, перебегал между камнями. Он спустился в русло и пошел на север, к тем скалам, с которых, должно быть, поток некогда низвергался водопадом. Теперь там было сухо и стояла тишь, но Сэм прислушивался долго и упорно. Наконец, уловив слабое журчание, он вскарабкался по скалам и обнаружил темный ручеек, стекавший по откосу в лужицу и затем пропадавший в голых камнях. Сэм опробовал воду, кивнул, от души напился и наполнил фляжку. Он обернулся, взглянул на скалу, под которой спал Фродо, и вдруг увидел, что возле нее шмыгнула какая-то черная тень. Сэм чуть не вскрикнул и помчался вниз, прыгая по камням. Тень или тварь больше не показывалась, но уж Сэм точно знал, что это за тварь, и ему не терпелось ее придушить. Однако она его учуяла, метнулась прочь и исчезла за краем восточной пропасти. «Пронести-то пронесло», — буркнул Сэм, — «да едва не задело. Мало нам 100 000 орков, так еще это вонючка. Да что же они его не подстрелили?» Фродо он будить пожалел, но сам не смыкал глаз, пока они не стали слепаться. Чуя, что вот-вот заснет, он тихо тронул хозяина за плечо. «Похоже, сударь, что Горлум опять шныряет кругом», — сказал он. «Если это не он, значит, Горлум раздвоился. Я пошел по воду, смотрю, он к вам подбирается. Так что на пару нам спать неладно, а я, с вашего позволения, очень уж носом клюю». «Да что ты, Сэм!» — сказал Фродо. «Ложись, отсыпайся пока что. Но Горлум — это не беда, лишь бы не орки. И он нас им не выдаст, разве что сам попадется, тогда, конечно, выпытают». «Он и без них сумеет убить и ограбить», — проворчал Сэм. «Глядите в оба, сударь. Вот фляга с водой, пейте на здоровье. Мы ее потом по дороге наполним». И Сэм заснул, как убитый. Когда он проснулся, уже снова темнело. Фродо сидел, прислонившись к стене, и спал. Фляга была пуста. Горлума не видать и не слыхать. В Мордор вернулась тьма, и яростно пламенели сторожевые огни на горах, когда хоббиты двинулись в путь на удачу, очертя голову. Завернули к ручейку и оттуда выкарабкались по откосам на дорогу. До Изенмаута было добрых 20 миль. Узковатая дорога, ни ограды, ни парапета, шла над обрывом, который скоро стал бездонной пропастью. Хоббиты замерли. Нет, шагов ниоткуда не слыхать. И что было сил, припустились прочь от замка на восток. Остановились миль через 12. Миновали крутой северный изгиб, и большой кусок дороги пропал из виду. Оттого-то все и приключилось. Они чуть-чуть отдохнули и пошли дальше, но почти сразу. Услышали то самое, что больше всего боялись услышать — мерный топот солдатских сапог. Он донесся издалека, однако уже мелькали отсветы факелов из-за поворота. Орки наверняка шли быстро, убежать от них по дороге нечего было и думать. «Вот и попались мы, Сэм», — сказал Фродо. «Нет. Видно, в Мордоре никому не везет». Он взглянул на гладкий, как темное зеркало, отвесный утес. Древние строители военных дорог знали свое дело. Потом перебежал дорогу и стал у края сумрачной пропасти. Попались, наконец. Он вернулся, сел к стене и уронил голову на грудь. «Похоже на то», — сказал Сэм. «Делать нечего, подождем, увидим, что будет». И он уселся рядом с Фродо под утесом. Ждать пришлось недолго. Орки не шли, а бежали рысцой. В первых шеренгах несли факелы, их огненно-красные языки извивались во тьме все ближе. Сэм тоже склонил голову, чтобы скрыть лицо, и заслонил их ноги щитами. «В торопях-то», — подумал он, — «может, и пробегут мимо двух усталых солдат?» Казалось, так оно и будет. Орки бежали, мотаясь и пыхтя, свесив головы. Это черный властелин гнал на войну мелких тварей, и забот у них было две — скорее бы добраться и не отведать плети. Но с боков взад-вперед пробегали два огромных свирепых урукхайца, покрикивая и щелкая бичами. Уже далеко впереди были факельщики, и Сэм затаил дыхание, осталось меньше половины отряда. И вдруг погонщик заметил, что какие-то двое сидят у дороги. Взметнулся бич, и грубый голос гаркнул. «Эй вы! А ну встать!» Хоббиты смолчали, и он остановил отряд. «Живо в строй, слизняки!» — заорал он. «Лентяйничать вздумали!» Он шагнул к ним и даже в темноте различил отметины на щитах. «Ага, дезертиры! Стрекача хотели задать! Все ваши давно в Удуне со вчерашнего вечера! Приказ не вам, что ли, объявляли? В строй да поживее! А то бляхи отберу и доложу!» Они встали и, скрючившись, хромая, как солдаты, сбившие ноги, поплелись в хвост отряда. «Нет, нет, не выйдет!» — рявкнул погонщик. «На три шеренги вперед и не отставать! Я проверю тогда все!» Длинный бич просвистел над их головами, потом громко хлопнул, сопровождая команду с места «Бегом марш!». Бедняга Сэм и без того-то еле на ногах держался, а Фродо был как под пыткой или в страшном сне. Он стиснул зубы, лишь бы ни о чем не думать, бежать. Бежать во что бы то ни стало. Он задыхался от потной вонищи орков. Его мучила жажда. Конца этому не было видно, и он сверх всяких сил старался дышать ровнее и быстро передвигать ноги, а думать о том, куда он бежит и что его ждет, не смел. Ускользнуть какое там? То и дело погонщик приотставал поиздеваться над ними. «Шевелись, шевелись!» — хохотал он, хлеща их по ногам. «Не можешь так, значит, хошь кнута! Бодрее, слизнячки! Получайте в задаток, а в лагере доберете за опоздание сполна и по делам. Забыли, что вы на войне? Ничего, вам напомнят». Пробежали несколько миль, и дорога отлогим склоном спустилась на равнину. Силы у Фродо кончились, воля отказывала. Он дергался и спотыкался. Сэм кое-как помогал ему, хоть и сам бежал из последних сил. Откуда они взялись? И готовился к смерти. Хозяин вот-вот упадет без чувств, все откроется, и всему конец, все было зря. «Но уж этого-то погонялу я прикончу, как пить дать», — подумал он. Он уже взялся за меч, но тут им выпало нежданное облегчение. Отряд подбегал к ущелью Каракангрена. Неподалеку от предмостных ворот сходились три дороги — западная, южная и восточная — от Барад-Дура. По всем дорогам двигались войска, ибо западное ополчение наступало, и черный властелин спешил стянуть все силы в Удун. На перекрестке, куда не достигал свет сторожевых огней земляного вала, несколько отрядов набежали друг на друга. Все старались пролезть вперед, толкались и переругивались. Погонщики орали, махали бичами, но без драки дело не обошлось, и залязгали обнаженные клинки. Латники урукхайцы из Барад-Дура смяли и отбросили их отряд. Измученный, полумертвый от усталости, Сэм словно очнулся и случая не упустил. Повалившись наземь и потянув за собой Фродо, об них спотыкались и с руганью падали орки, ползком, потом на четвереньках хоббиты выбрались из свалки, и ухитрились незаметно нырнуть за дальнюю обочину дороги, за высокий парапет, служивший путеводным знаком войскам ночью и в тумане. Вдобавок и дорога возвышалась над равниной на несколько футов. Они лежали затаившись, где было искать укрытие в такой темноте, но Сэм понимал, что надо хотя бы отползти подальше от дороги и от факелов. «Сударь, сударь!» — шепнул он. «Еще немного, а уж там полежите!» Последним отчаянным усилием Фродо приподнялся на локтях и прополз футов с полсотни, скатившись в неглубокую ямину, которая точно поджидала их, и распростерся без чувств.